опасные взрослые. Зубной врач, вооружен щипцами и сверлом, ужасно опасен. Не трогает только тех, кто ежедневно по нескольку раз в день чистит зубы. Простой врач, вооружен шприцем с иголкой и таблетками. Если простудишься или чем-нибудь заразишься, может сделать укол или прописать горькое лекарство. Опасен, но полезен, вылечивает. Милиционер, вооружен пистолетом. Если вы твердо решили стать хулиганом или бандитом, постарайтесь не встречаться с ним никогда. Учительница, вооружена красным карандашом, может поставить двойку или вызвать в школу родителей. После школы почти не опасно. Парикмахер, вооружен ножницами, лысым вообще не страшен. Урок второй. Мамы. Параграф первый. Внешний вид. Своим внешним видом мамы напоминают девочек, только они гораздо крупней. Их стройные, крепкие ноги заканчиваются туфлями на высоких каблуках или тапочками. Мамы ловко украшают природу, радуют нас своими красивыми походками и голосами. Кроме того, они приносят большую пользу в домашнем хозяйстве. Мамы хорошо приспособлены к жизни у себя дома, но иногда им приходится покидать привычную обстановку, чтобы добыть пищу себе и всем окружающим. Параграф 2. Среда обитания. Кроме пищи, маме для нормальной жизни необходимо еще несколько вещей. Вода, электричество, зеркало, стиральная машина, утюг. Водопроводные краны дают маме нужную для ее жизнедеятельности влагу. Лампочки – свет, чтобы она могла видеть, что еще надо постирать. Все это называется внешней средой обитания. Когда какая-нибудь мама находит во внешней среде необходимые для жизни условия – воздух, тепло, мыло – она хорошо живет и нормально размножается. А если всего этого нет, мама погибнет или куда-нибудь денется, прихватив вас с собой. Параграф 3. Превращение в скелет. Многое в поведении мам еще не ясно. Почему-то все они, вне зависимости от возраста и количества повисающих на них детей, очень хотят похудеть. Ученые не могут понять, что заставляет маму стремиться к превращению в ходячий скелет. Ведь толстый слой подкожного жира отлично предохранял бы ее зимой от сильных морозов. Параграф 4. Борьба с природой. Осенью мамы не улетают на юг. Даже летний отпуск часто проводят вместе со всей семьей на какой-нибудь загородной даче. Там мамы легко переносят недостаток влаги, подскакивающую температуру, проливные дожди, ночную стужу и детей, пока те не научатся ходить и не начнут убегать сами. Параграф 5. Пыль и мусор. Ученые давно пришли к выводу, что мамы являются санитарами среды обитания, так как не могут прожить ни дня без мусора и вечно мечутся по квартире в его поисках. Отыскав мусор, мамы ловко извлекают его из-под шкафов и диванов длинным веником и любовно складывают в специальное ведро. Собирают мамы и пыль. Для этого у них в руках всегда наготове небольшие мягкие тряпочки. Что делают мамы с пылью и мусором потом, наука еще не открыла. Но почти все ученые уверены, что мамы мусор не едят. Это точно. Параграф 6. Выход на охоту. Давайте проследим, что происходит, когда какой-нибудь юный натуралист роняет на мамином пути грязный носок, рубашку или штаны. Мама, как лютый зверь, бросается на одежду, хватает ее и уносит в ванную. Там она быстро стирает добычу, вешает на веревочку и снова выходит на охоту. Параграф 7. Период линьки. Для детей мамы не представляют почти никакой опасности. Разве что иногда могут послать в ближайшую булочную или к соседям за солью. Но лучше все-таки держаться от своих мам подальше, особенно в периоды линьки. Конечно, такое случается с мамой крайне редко, Но если она нечаянно выстирала белые наволочки вместе с красной майкой и все полиняла, то настроение у мамы тоже портится, и под руку ей в этот час попадаться не стоит. Параграф 8. Пищеварение. Интересно понаблюдать за мамой, когда она моет посуду или занимается пищеварением. Обычно мамино пищеварение происходит на кухне. Именно это место мама облюбовала больше всего. Здесь у нее журчит вода, горит огонь, хранятся запасы и разные хитроумные приспособления, вроде взбивалок, мясорубок, маленьких кастрюль с длинными ручками, чтобы не обжечься.